Тогда сядем да помолчим. 8 человек замерли. Братья Репнины в разных концах стола, Егоровна у печи и матросы на стульях. Молчали. Было слышно лишь, как дышит Илья. Щеки его казались сине-багровыми. Точно огонь, прохваченный дымом, подобрался к лицу. Вот-вот воспламенится и затрещит. Егоровна нетерпеливо передвинулась на стуле, спросила, обращаясь к Кокареву. «Человек добрый, а куда ты все-таки повезешь нашего хозяина?» Матросы встали и пошли к выходу. «Елена!» — Репнин взглянул на дверь, что вела в комнату дочери, и шагнул вслед за матросами. «Елена!» — крикнул он с улицы и запнулся. Дочь шла за ним, она была в шубе. Куда собралась дочка? Но Елена даже не замедлила шага. «Ты думаешь, я отпущу тебя одного?» — произнесла она. Кокарев зябко передернул плечами. Точно от этих слов Елена потянула ветерком. «А я что, не внушаю доверия?» «Молю вас», — произнесла Елена. Молодой человек быстро пошел к автомобилю. «Садитесь». Они ехали уже 15 минут. Плоские штыки матросов тускло поблескивали. Репнин думал, да не на шпалерную ли он меня везет? Туда в эти дни свозили всех званных и незваных. Машина взобралась на Троицкий мост и остановилась. Заглох мотор. Сразу стало ветрено. «Страшновато смотреть на дворец», — сказала Елена. Молодой человек вобрал голову в плечи, мрачно откликнулся. «И на Петропавловку». Репнин смолчал. Что-то было в этом военном озлобленно-воинственное, неутоленное. Наверное, так бывает с человеком, который только что вышел из боя. Он не остыл и все еще держит саблю над головой. Слабый дымок возник над помятым радиатором машины и исчез. Автомобиль двинулся дальше. Невский лед, запорошенный снегом, был расчерчен тропами. У моста лед вспух, и черная тропа подступила к воде. Видно, последний смельчак перешел здесь Неву накануне вечером. А дальше, прямо на льду, устойчиво и неярко горел костер, и низкое пламя отражалось в неживых просветах Салтыковского дома. Репнин перехватил взгляд дочери, более сумрачный, чем прежде. Вот и она затревожилась не на шутку, подумал он. Может, спросить этого седого мальчика? Простите, а не на шпалерную или мы держим путь? Впрочем, если наш путь туда, конвойные должны вести себя иначе. Да и шпалерная осталась в стороне. «Вы говорите по-французски?» — спросил Репнин. Кокарев помедлил с ответом. «На ваш взгляд, для солдатской службы русского недостаточно?» «Не по-немецки же вы говорили с теми, когда ходили к ним с белым флагом», — бросил Репнин. Однако тут же стал серьезным. Кокарев не ответил на улыбку. «Я просто знаю». «Верно, по-французски», — внимательно посмотрел на Репнина Кокарев и вновь сутулил плечи. Ветер гнал над Невой облако снежной пыли. «Но признайтесь», — сказал Кокарев, не сводя глаз с облака, — «признайтесь, не очень-то уютно ехать с человеком, который ходил к немцам с белым флагом». «И это верно», — добродушно усмехнулся Репнин. Ему не хотелось без крайней нужды обострять разговор. «Невелика гордость подписаться под таким миром, хотя обстоятельства могут заставить каждого